да упокоится их души и узрят свет Господень, перекрестился монашек. Ты, сын мой, поэтому так обозлен на православную церковь, дойдя до такого уровня личной силы, ты уже должен был бы понять, что мои собратья спасли души твоих родных и близких. Они из своих грязных хлевов, пропавших вонью дерьма и соломы, из своей греховодной жизни и... Кулак Петра мелькнул размазанный, размытой тенью и послеобразом, и отхаркивающийся кровью монашек оказался на каменном полу, в изумлении прижимая ладонь к разбитому всмятку носу. Тишину, что воцарилась в этот миг, можно было резать ножом, но я ощутил, как ауры многочисленных монашков наливаются силой света Господнего, готовясь поставить на место наглеца. «Да чтобы тебя все черти в задницу имели, Смолов!» — рыкнул я, сбрасывая легким движением плеч давление своего родича и шагая вперед. «Я потом своими руками из тебя душу выну, полудурок вспыльчивый. Отойди, племянник!» — мягко и увещевательно попросил меня дядя. «Не бери грех на душу и рот закрой, дядюшка!» — перебил я его, поведя плечами и хрустнув шеей. Затем, достав меч простолюдина и пустив ману по своему доспеху, предложил: «Может, смоешься и своих заберешь? Все же ты должен был видеть тогда, на что я способен. Поверь, на тебя одного, если я плюну на последствия, мне сил хватит с призлихом». «Ну, к счастью, я здесь не один», — спокойно заметил Кирилл Белозерский. «Так что уйми свой пыл, племянник. Не хочу позорить тебя, но если продолжишь в том же духе, то мне придется тебя прилюдно выпороть». «Ну рискни», — хохотнул я, бравируя и пуская по своему доспеху 5 разноцветных молний. «Даже будет интересно поглядеть, как ты намерен это сделать. А пока же, руки прочь от моего вассала». «Он первый напал на монаха», — резонно заметил Кириллу. «За такие слова и я бы ему морду разворотил», — возразил я. «Да, правда, по закону, на стороне монахов. Но Петр, мой человек», — и говорил он явно с душой, — «видать, не врал сейчас. А кем я буду, если не встану на защиту одного из своих? Петр сделал для меня столькое, что я сейчас без тени сомнения вступлю в схватку, чтобы его защитить. В схватку, которую проиграю совершенно точно. Но тем не менее, если я добьюсь, чтобы нас пленили, я пойду на все, чтобы наш приговор отменили, каким бы он ни был». «Ну что, дядя?» – захохотал я, ощущая, как по жилам вместо крови начинает течь расплавленная сущность моих молний, выводя организм на форсаж. «Поглядим, что крепче, твоя вера или моя мощь». Грохнул где-то вдалеке раскат грома, зазмеились молнии, и я наконец понял, что-то странное происходит. Никто не реагирует, не возводит защитные чары монахи, не начинают бой парочка из моего вассала и монашка, молчат аристократы, а дядя и вовсе, как будто бы, едва сдерживает смех. «Ну все, все, господин», — раздался за моей спиной голос. «Наше выступление выиграло достаточно времени. Можно и прекратить». Глава 8. Ну чисто Коля в молодости, утер несуществующую слезинку из уголка глаза Сергей Белозерский, не сдерживав смех. «Посмотрим», — говорит, — «что сильнее, моя вера или его мощь? И откуда только столько пафоса в речах, прости Господи? Ну чисто семейная манера, чисто семейная. И мой покойный папаша, да будет милостив Господь к душе старого злобного грешника, был такой же». «Ну да ладно, посмеялись и хватит. Займемся делом, братья мои». Сказать, что я растерялся, значит ничего не сказать. Секунду назад я уже просчитывал в уме, с чего сподручнее будет начать схватку, выцеливая возможные уязвимости в ауре дяди, прикидывая общую силу его свиты. Но вместо драки вышла какая-то нелепица. Оглянувшись и пока не спеша успокаивать ауру, я отметил странности происходящего, медленно начиная осознавать, что к чему. «Ты с самого начала с ними сговорился?» — зло поинтересовался я у Петра. «Я все понял, как ощутил запах дыхания искренности», — ответил мой вассал. «Специфическое средство, используемое православными защитниками веры, выпускниками ряда православных монастырей, чей долг оберегать не столько умы и сердца прихожан от дьяволова искушения, сколько вести контрразведывательную деятельность в интересах Синода и Империи. Жаль, ты слишком рано остановил сего отрока», — вздохнул разыгравший с ним на пару ссору монах. «Было бы интересно поглядеть, сколь велика сила такого юного дарования». «Она достаточно велика, брат Велизарий, чтобы я не рекомендовал тебе ее проверять», — сурово перебил его Белозерский. «Велика талантами матушка Россия, но силы моего племянника, коли он отбросит осторожности и начнет драться не щадя живота своего, достаточно, чтобы эту комнату живым не сумел покинуть никто, кроме меня, не искушай милосердие Господне в угоду пустому любопытству, займитесь делом, даже я бы не справился, отец Сергий, недоверчиво уточнил монашек, что же представляет из себя ваш родич, даже, это откуда у чернорисца такое самомнение, даже ты, брат, кивнул, странно ухмыляясь, Сергий, вижу, ты невнимательно читал полученные отчеты по одному прискорбному событию, мой племянник из тех агнцев божьих, которые волков пополам перекусывают, а теперь займись делом, брат, нужное состояние у наших сегодняшних клиентов поддерживать непросто, аристократы, на которых я глядел, выглядели как пустые оболочки, из которых вынули все содержимое, широко открытые глаза и рты, висящие вдоль тела руки, остекленевший взгляд, у одной из дам, той самой, с шикарным декольте, и вовсе из уголка губ текла густая, толстая ниточка слюны, плавно свисая с подбородкой постепенно приближающейся к весьма соблазнительной ложбинке меж грудей. Дыхание искренности – это алхимический сбор различных трав, точный состав которых никому не известен, продолжил Смолов, наблюдая за суетящимися монахами. Его использование, в сочетании с правильными молитвами и выполнением ряда условий, одним из которых является наличие малого святого среди творящих ритуалы, вызывает эффект отключения воли, разума и памяти у тех, на кого оно обращено, от этого не спасает почти никакая защита, но есть существенный недостаток, если жертва в курсе, что именно против нее применяют, то несколько довольно простых мер предосторожности способны уберечь вас от действия этой гадости, не богохульствуй, сурово оглянулся на моего вассала упомянутый Велизарий, сей метод пришел еще от первых слуг Христовых и одобрен был самим Спасителем, не следует называть тех, на кого направлено это средство, жертвами. Непроверенные слухи, святой отец, небрежно отмахнулся Петр и продолжил. Так вышло, что я сталкивался с этим ритуалом, и потому, едва ощутив запахи церковных благовоний и знакомые тонкие колебания в эфирном плане, я сразу принялся фильтровать воздух вокруг меня и тебя, господин Аристарх. Нет, отдельные, малозначимые элементы я пропускал, но и сделанного было вполне достаточно. Так я чуял только ладан и подорожник именно потому, что ты об этом позаботился, уточнил я. Что ж, молодец, а почему ничего не сказал? Потому что я не велел, вернее, блокировал все его попытки дозваться до тебя телепатией, а вслух он сам не рисковал заговорить, опасаясь, что его услышат, ответил за него мой дядя. Зная твой норов и изучив имеющуюся по тебе информацию, я был уверен, твое присутствие подействует на кого-то из присутствующих как красная тряпка на быка. Ты ведь не можешь выбраться в аристократическое общество и не вляпаться в скандал, племянник. Вот только актер из тебя никудышный, так что для придания естественности пришлось поступить именно так. Мы не могли рисковать раскрытием операции, пропыхтел Велизарий, тщательно перекрещивая Редькина и брызгая святой водой на архимага. Если бы учуяли твари, могли бы и воспротивиться внушению. А так, сперва вы поругались с сим достойным представителем рода Редькиных, затем я с твоим служкой погавкался. Как раз всех отвлекли и успели завершить действо. Теперь можно и, не договаривая, он резко ткнул в грудь архимага сложенными щепотью пальцами и я ощутил мощнейший всплеск силы. Ни маны, ни праны, ни еще чего-то похожего, именно так называемой святой силы, той энергии, что присуща праведникам христиан и мусульман, как и прочим монотеистам. Ну, вернее, это они ее зовут святой силой, я же и многие другие чародеи называют эту энергию несколько иначе, сила небес, сила, которой пользуются ангелы, и чем она чище, тем могущественнее в итоге чудеса, что она творит, и судя по чистоте у этого бледного коротышки, малым святым из всех присутствующих был именно он, а не мой дядя, теперь понятно, чего он удивлялся оценке своего старшего собрата по вере. Малый святой – это громадная сила, и что самое паскудное, так это фактор того, что их силу на нашем, нормальном и понятном языке измерения личного могущества измерить почти невозможно. Будет уверен, что идет на смерть ради правого дела и во имя веры, этот заморыш и мага заклятий прибить сумеет ценой гибели. Если тот будет в его глазах абсолютным злом, разумеется. К счастью, небеса не раздают такую мощь кому ни попадя, сельского дурачка, не знающего, как мир устроен, до таких показателей не дорастишь, сколько ни мучай его аскезой и праведностью. Это должен быть непременно разумный, мудрый человек без розовых очков и искусственно созданного дефицита информации. В общем, к счастью, подобных персонажей сознательно не вырастить, механизм этого процесса у каждого весьма своеобразен. Будь иначе, и во всех мирах царила бы не магократия, а теократия в худшем ее проявлении. А тем временем по всему помещению начались вспышки света, за которыми иногда следовали болезненные вскрики. Монахи уверенно делали свою неведомую мне работу, я же лишь молча за этим наблюдал. Наконец все их манипуляции были завершены, и Сергий Белозерский, вскинув руки, начал свою речь. План следования нашего флота, 9 дней пути в направлении разлома, достижение заброшенного лагеря, где стояли в минувшую кампанию основные силы Павла Александровича. Оттуда будет произведен резкий разворот и осуществлена массовая телепортация в направлении Усть-Куйминска. Оттуда прямой удар по оккупировавшим Приморскую губернию силам Цимской империи. Пересвет и я, Сергий Белозерский, центральные силы флотилии, основная наша ориентация и цель планируемого похода — борьба с темными магами и Цзяньши. Запомнили? Да-да, запомнил, нестройно отозвались пребывающие в трансе чародеи. Отлично, хлопнул он в ладоши и уже тише обратился к нам. Через пару минут они придут в себя, так что ведите себя естественно. А без этой клоунады нельзя было объявить о направлении движения? Поднял я брови. Без этой, как ты выразился, клоунады, сын мой, мы бы не узнали, кто именно в наших рядах шпионит на наших врагов, нравоучительно ответил Велизарий. А теперь, с твоего позволения, отец Сергий, я бы хотел провести проверку твоего племянника и его на редкость осведомленного служки. Гордыня, смертный грех, святоша, прищурился я, не называй Петра служкой. И да, протянешь свои лапы к моему разуму, будешь зубы с пола собирать. А отчего ты, сын мой? Я не твой сын, перебил я чернорисца. Повторяю, мой разум — мое дело. Я, если хочешь знать, атеист, Творцу Всесоздателю до нас дела нет, а служкам небес я не подчиняюсь. Потому попробуешь коснуться моего разума, я вздую тебя, как тузик грелку. Мой дорогой племянник, твои речи неуместны, нахмурился дядя. Не оскорбляй веру отцов наших, не шути с силами предвечными. Покайся вы, дядя, мы с тобой оба знаем, шуйские крещения приняли лишь по политическим причинам, фыркнул я. Как там говаривал, если судить по родовым хроникам, князь Шуйский, когда Владимир Красносолнышко пришел его крестить, я сын Перуна и внук Сварога, я вольный русич, и склонять голову перед тем, кто обзывает меня рабом, я не стану. Слуги распятого бога могут подставлять левую щеку хоть до обещанного им второго пришествия, я же в ответ на удар по правой дам наглецу под дых, потом добавлю в челюсть, пну в морду наглую и порублю на куски аки свинью на бойне, а что останется, спалю к демонам пламенем своим. Велизарий аж рот дар речи потерял. Я мигом ощутил концентрированные волны неприязни и враждебности, пришедшим с моим родичем слугам Христовым моя речь явно пришлась не по вкусу. Надо сказать, я ничего против христианства в целом и православия в частности не имел. Но после произошедшего в воздушном порту Каменска не далее как пару часов назад менее всего желал допускать кого-либо к копошению в своем сознании. А потому остается надеяться, что дядя читал семейные хроники не так внимательно, как я, а затем склонил голову перед Рюриковичем и позволил себя окрестить прямо в Волхове, в славном Великом Новгороде, воды которого еще не успели позабыть кровавые ручьи из крови волхвов, что отказались покориться воле великого князя, безжалостно заметил Сергий Белозерский, глаза которого зажглись нехорошими огоньками, ибо после трепки, устроенной ему Владимиром, едва на ногах стоял. Желаешь повторить судьбу славного предка? Желаешь проверить, хватит ли твоей святости, если я вновь призову черные молнии? Дядюшка, упрямо нагнул я голову. Помнится, когда пришел час нужды, ни ты, ни твой бог городу не помогли. Церкви отчетливо били в колокола, творились молитвы, призывались кары небесные и рати небесные. Но на помощь пришел я один. Не буди лихо, Сергий, не посмотрю, что мы одной крови, на коленях жизнь выпрашивать будешь, и свою, и своих псин сутулых в потешных тряпках. Смотки-ка, как злится отрок, усмехнулся в ответ дядя. Бесишься, сынок, хроники семейные поминаешь, не осознаешь, сколь важна наша миссия, сколь велика сила ворога, с которым нам предстоит биться. Тешишь свое самолюбие, раскидываешься угрозами. Стоять, железом лязгнул голос Смолова за моей спиной. Если дошепчешь молитву, монашек, будь уверен, я даже ценою жизни тебя прибить успею. Святую силу ты покуда призвать не успел, а начнешь призывать, я нападу. Ну а вы, господин хороший, Если уж так осведомлены о происходившем в Александровске, то дайте себе труд хоть на минуту задуматься, будь у моего господина хоть малейшее желание помочь врагам империи, то в тот день он мог бы просто спокойно выбраться из горящего города, оставив все как есть. И почему-то есть во мне твердая уверенность, что в таком случае вашу шкуру уже натянули бы на какой-нибудь синтоистский ритуальный барабан, вместе со всеми вашими монахами и прочим подвластным вам людом. Тоже, кстати, верно подмечено. Поднял я палец вверх, глядя в глаза задумавшегося чародея. Я, господин Аристарх, перебил меня Смолов. Прошу, не усложняйте ситуацию сверх необходимого. Господа, на моего господина сегодня уже пытались ментально воздействовать, и хоть ему и удалось отбиться, но это ему далось нелегко. Потому он и на взводе даже от мысли, что в его разум вновь кто-то полезет. Справедливости ради, уверен, он подозревает вас в этой попытке, оттого и реагирует так остро. Это были не мы, вскинулся Велизарий. Что еще за сказки о попытке воздействия у вас есть доказательства? Ну, стоило нам прибыть на собрание, посвященное предстоящему походу, как мы стали свидетелями мощнейшего ментального воздействия с вашей стороны, пожал плечами Смолов. Как думаете, на кого еще можно после увиденного подумать? Ну а на тему доказательств? Потребуйте отчета о странных происшествиях со стороны тех, кто сегодня охранял воздушную гавань крепости. Вам и расскажут обо всем, а дальше выводы сами делайте. И даже так это не оправдывает резкость. Да нет, это как раз оправдывает, перебил своего подчиненного мой родич, проведя рукой по лицу. Я знаю нравы своей семьи, шуйские не умеют реагировать на то, что считают угрозой себе, кротостью или смирением. Вот уж в чем, а в этом они истинные язычники. Даже Владимира Красносолнышко за унижение, испытанное в Великом Новгороде, князь Мечислав Шуйский в итоге заставил поплатиться. «Дядя», — рыкнул я, — «это не то, что следует разглашать на публику. А что тут скрывать?» — хмыкнул он. «Рюриковичи сгинули, так что можно не молчать. Наш славный предок ждал аж 40 лет, но все же нашел возможность остаться наедине с великим князем на охоте во Велесовой роще. Там он его и убил в поединке. Как пишет в хронике для семьи князь Мечислав, в честном бою, призвав сварога и его силу, супротив Владимира, который был мудрым правителем и магом заклятий, но не самым умелым воином, первый предатель на Руси, поднявший руку на правителя, наш предок. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы, племянник, ты ведь помнишь, чем поплатился наш род за это деяние. Зато наш предок, мужчина и воин, настоящий, а не такой, как ты, пожал я плечами, не из тех, что глотает обиды и делает вид, что так и надо. Именно благодаря таким, как Мечислав, бояре и не сгинули по прихоти Петра, и посмотри, к чему это привело. Именно боярское сословие держит на себе натиск почти всей Европы, объединенной в германский рейх, пока император, верхушка синода и же с ними трахают фавориток по дворцам Петрограда и все глубже тонут во блуде, грехе и стяжательстве. Так что не зыркай на меня дурным глазом, дядюшка, я хоть и изгнан из бояр, но дух рода нашего в себе сохранил. В отличие от неудачников, ударившихся в религию и строящих из себя не пойми что, не понравился мне тон дяди, как и его замашки. Нет, его власть как командующего флотом я признаю и ослушаться его даже не подумаю, но вот в личном общении у нас явно намечаются проблемы, ибо мы, судя по всему, упрямые бараны из одной породы, шуйской. Ослы упрямые, прости господи, вздохнула, скинув капюшон, молодая женщина в рясе монаха. Долго вы тут, прости спаситель, длиной да толщиной стручков своих мериться будете? Время уходит, внушение вот-вот спадет, так во имя Христа и всех языческих башков или во что там верит молодой княжич, действуйте, отец Сергий. Он не княжич, скрипнул зубами дядя. Я не княжич, в один голос с ним заявил я. Да ради Девы Марии, Георгия Победоносца и мощей святого Петра, хоть горшками назовитесь, а дело делать надо, топнула ногой девица. Ей-богу, как дети малые. Ладно, неохотно буркнул дядя. Велизарий, его проверять действительно бессмысленно. У него был шанс помочь Цине и Японии, куда более сильно помочь, чем даже уничтожив не одну, а несколько таких флотилий, как наша. Но он не предал, а наоборот, не щадя живота своего, спас нас от разгрома, так что в верности его сомнений нет. А его слуга, увидел он направление взгляда чернорисца. Тебе, брат, все знать не положено, но если вкратце, я знаю, кто он и откуда, и готов ручаться за него. А теперь, к Как и сказала Анна Григорьевна, займемся делом, ибо время не терпит. Наконец-то, проворчала, вновь натягивая балахон, девица. Раньше закончим, раньше смогу прекратить потеть в этом неудобном тряпье. Глава 9. Корабли шли своим ходом. Великое множество самых разных кораблей, ибо, как оказалось, то, что мы видели в Каменске, было лишь малой частью тех сил, что направились в отдаленную окраину нашей могучей и необъятной империи. В битве за Дальний Восток, а если конкретнее, за Петропавловск-Камчатский, должны были сойтись воистину впечатляющие армады. Титанических размеров силы, надо признать, количественно сейчас вокруг меня было сконцентрировано войск чуть меньше, чем второй император сумел собрать под своими знаменами для битвы с налдийцами. Больше 6 десятков крейсеров, сотни фрегатов и корветов, 14 броненосцев, 5 линкоров и одна летающая громада парящей крепости, выделенная налдийцами как пусть и новыми, но вассалами империи. И это я еще ни слова не сказал о воистину неисчислимом количестве транспортников и кораблей снабжения. Сотни тысяч солдат, среди которых были десятки тысяч воистину элитных, возвращенных на дорогой алхимии гвардейцев аристократических родов и воинов самого Синода, маг заклятия и процентов 30 всех боевых попов Русской Православной Церкви, бесчисленные чародеи, как армейские, так и вполне себе родовые маги. И вся эта громада войск сейчас плыла над Сибирью, внушая ужас всем порождениям разлома, у которых имелись хоть какие-то зачатки инстинкта самосохранения. Небеса, куда ни брось взгляд, были накрыты летящей вперед армадой, равной которой я еще не видел в этой жизни. Да что там, разом столько порождений магоинженерии, поднятых в воздух, я и в прошлом своем не упомню. Меня убивать прилетело 3 флотилии, но там были сплошь элитные боевые корабли, классом не ниже эсминца. Здесь же одних только эсминцев было за 200, причем серьезно так за 200. Не могу поверить, что столь громадную. Да это даже не флот, это что-то явно большее. Так вот, ни за что не поверю, что трюк, который провернули святоши в Каменске, сумеет скрыть движение таких сил. Поделился я, не выдержав, с молча сидящими рядом со мной на палубе змея с Маловым и Петей. Да тут же войск на средних размеров государства хватит. Да даже не средних, никто из второй лиги не выдержит удара такой орды. Только великие державы и что-то близкое к ним по мощи. И вот эту махину силой средств они пытаются утаить от разведки врага. Вполне себе возможно, если подойти с умом, возразил мне бывший контрразведчик. Они шли сюда малыми группами, объявлено было о нескольких целях военной кампании, и большая часть летящих сейчас в небесах судов по бумагам направлялись в усиление границ с целью укрепления фронтира. В империи, насколько я помню, есть ряд планов для переброски сил и средств на удаленные границы таким образом, чтобы враг до последнего не знал направления основного удара. Я пока служил волей-неволей был посвящен в такие вещи, не на уровне действительно высокопоставленных военных и гражданских чиновников, конечно, но даже так кое-что знаю, ибо как раз тайная канцелярия во многом отвечает за то, чтобы обеспечить необходимый уровень секретности. А в чем сложность, не понял Петя. Мы же над Сибирью летим, над землями за линией фронтира. Откуда цинцам знать, сколько кого здесь летит? Да хотя бы оттуда, что все местные сейчас уже открыто выступили на их стороне, пояснил я. Кочевники и их шаманы точно в курсе, какая громада сил сейчас здесь летит. Да и вообще, эти транспортники, их же явно реквизировали у населения, а большая часть мелких посудин во флоте принадлежит именно купцам да мелкому дворянству. Да и вымпелов боярских родов на крейсерах я насчитал больше десятка. Морозовы, Орловы, Шуйские, Шереметьевы, Нарышкины, Пожарские, Минины, Дружинины, Рябинины, Дубинины, Черторышские, Михайловы, Дюжевы. Из них, 5 родов из первой боярской десятки, золотые пояса. Эти вообще по мини-эскадре выделили. Это и хороший, и плохой знак одновременно, господин, вздохнул Смолов. По мне, скорее даже дурной. Почему, не понял Петя. Потому, ученик, что это может означать лишь одно: империя начинает воевать всерьез, ответил я вместо своего вассала. После первого успеха, когда бояре дали по зубам рейху, империя терпела поражение за поражением, в Восточной Европе, в особенности на Балканах, турки на пару с немцами и прочей шушерой нас основательно потеснили. Да что уж там, у нас трое магов заклятий погибло, проворчал Смолов. Болгария вся под турками, местные князьки, соблазнившись предложениями не осман, так немцев, резко передумали нам помогать, румыны тоже восстали. Молдавское княжество охвачено междоусобицей, там проимперские силы столкнулись со сторонниками перехода под руку новому Гособдину. Николай III слаб как рваная тряпка, и те, кто еще полвека век назад даже дышать без нашего дозволения не рисковали, сегодня уверенно бьет нас в спину, аж злость берет. Ну, можешь мне поверить, не тебя одного, спокойно заметил я, видел я подобное. В те века, что я жил в ином мире, я был там, ну, в общем, я очень много воевал и сражался в том мире. Там тоже была Российская империя, и мир был очень схож с этим, только угрозы были несколько иные, более страшные, более кровавые, более пропитанные людской алчностью и злобой. Но люди, такие же, и там я слышал одну поговорку, которую, к своему удивлению, вычитал и здесь. Русские долго запрягают, но быстро скачут, а остальные народы империи, хмыкнул Петя. Если ты, дурак, думаешь, что за границами империи хоть кому-то есть дело, к какому народу ты себя причисляешь себя здесь, то сильно ошибаешься, ответил за меня Смолов. Для европейцев, да и для большинства азиатов, мы все одним миром мазаны, коли жители этой империи, потому под словом русский тут имеется в виду вся общность. Но вернемся к тому, что ты говорил, господин, что именно ты пытаешься сказать, что Русь каждый век полтора оказывается на грани уничтожения, окруженная врагами, ответил я, разглядывая проплывающие внизу просторы, и каждый раз в результате большой бойни, напряжение всех сил и угробленного человеческого потенциала мы побеждаем, спасаем при этом и соседние государства, за свой счет помогаем им отстроиться, чтобы потом они же нам пинка под жопу отвесили, лет через 100-150, опять же, история, жестокая сука с крайне скудной фантазией, она в своих основных аспектах циклична. Мы помолчали, каждый думая о своем. Где-то в нескольких километрах раздался грохот, разбитый на мелкие эскадры флот, стерегущий стадо транспортников словно пастушья овчарки стадо овец, каждые несколько часов был вынужден давать по рогам чудищам разлома. И это при том, что специалисты по магическим тварям из числа налдийцев отводили от нас большинство угроз. Вот и сейчас, помогая себе соответствующими чарами, я сумел разглядеть, как какая-то здоровенная тварь в окружении громадного облака подвластных ему чудовищ поднимается в небо, стремясь к транспортникам. Примерно что-то такое же однажды напало на эскадру, с которой я летел на первое место службы, в имперскую стражу. Инсектоиды, мать их, эти сволочи налдийцам были почему-то не подвластны. Первым вниз, навстречу рою чудовищ, тяжело ухнул броненосец. Стальная громадина, прочностью превосходящая все мыслимые пределы, даже не планировала, это было скорее контролируемое падение, в процессе которого мелкие и средние твари обращались грязными пятнами на толстой листовой броне, ухнули, изрыгая во все стороны снопы ядер, картечи, боевой магии, одни боги на пару с демонами еще ведающего во все стороны все орудия и артефактные системы летающей крепости, металлов которой хватило бы десятку крупных металлообрабатывающих заводов на год непрерывной работы. Прямо по центру роя тварей образовалась широкая просека, а сама летающая посудина со всей дури врезалась в здоровенное порождение разлома. У чудовища одних только магических сил было под стать магу заклятий, не говоря уж о банальной физической мощи, выносливости и крепости хитиновой брони. Достигающая почти километра в длину тварь выдержала удар стальной громады. Громадные клешни из хитина обхватили боевое судно, смыкаясь в попытке продавить, смять корпус, но лишь бессильно заскрипели по зачарованной сверх всяких разумных пределов броне. Эта тварь, в ней столько сил, аж мурашки по коже, признался глядящий на битву Петя. Это ж почти восьмой ранг по силе, верно, безо всяких почти, поправил его я. Да вот только толку с этого будет маловато. Монстры не обладают, в подавляющем большинстве своем, познаниями в боевой магии. Ударить сырой силой, надавить аурой, породить шквал низкопробной магии, это пожалуйста. А вот ударить действительно тонкими чарами. Да к тому же еще и инсектоиды, в большинстве своем, значительно тупее прочих порождений разлома. Полноценный маг заклятий разобрал бы этот броненосец за пару минут боя, пусть и изрядно выложившись. Справедливости ради, этот жучара тоже имеет все шансы на победу, заметил Смолов. Тем временем тварь изрыгнула потоки едкой кислоты, но без толку. А вот воспользовавшиеся ситуацией старшие магистры и два архимага на летящих рядом крейсерах и эсминцах не подкачали. Череда атак 6-7 ранга пришелся в одну и ту же точку, и прочнейший хитин треснул. Почти сотня корветов, фрегатов и эсминцев закружил хоровод, изрыгающий боевую магию и снаряды на твари поменьше, не позволяя тем помочь гиганту. А броненосец наконец активировал свой главный козырь, таранные чары. А во, на основе магии тьмы, удивился я, и это во флотилии церковников. Действительно, пихали им под руку всех, кого смогли собрать. Незримая волна разошлась в стороны от активации заклятия псевдо-8 ранга, насыщенных энергией на зависть большинству чародеев данного ранга. По сравнению с оригинальными чарами боевого мага заклятия они смотрелись бледновато, но учитывая, что это было псевдозаклятие, оставалось лишь похлопать конструкторам и артефакторам, работавшим над судном. Мерзкое, гнилостное свечение потоком хлынуло наружу, охватывая вздрогнувшего жука-гиганта. Хитиновый панцирь засиял землянистым свечением, отражая чары на стыке тьмы и смерти, и без труда отбили. Хоть с атакующими способностями относительно своего ранга у таких существ было туговато, но вот защита у них была на порядок лучше. И пусть и весьма качественному, но все же лишь подражанию атаки 8 ранга этого было достаточно. Ведь, к сожалению, у магических систем, что активировали подобные чары, были весьма строгие требования к тому, кто ими управляет. В руках двух разных операторов один и тот же удар может весьма значительно различаться. А матушка Русь, как ни печально, на сильных темных бедновато. И тем не менее задумка атакующих мне была ясна, и она удалась, ибо в том месте, куда до того прицельно били старшие маги и сильнейшие калибры крейсеров, образовалась рана, к которой вся мерзость, источаемая броненосцем, истянулась. Землянистое свечение вспыхнуло в этом месте ярче, инсектоид-гигант напрягся, выделяя огромное количество маны, но выделяя без толку, ибо толку с энергии, если ты не умеешь плести достаточно энергоемкие заклятия для своего ранга, защита треснула, и мерзкие чары хлынули в рану. Десяток секунд существо яростно боролось, сам воздух в радиусе нескольких километров яростно дрожал, пространство наполнилось низким гулом, а более мелкие твари начали разлетаться в стороны, а затем и сам огромный предводитель летучего роя бессильно разжал жвала, которыми держал броненосец, и полетел вниз. С гулким грохотом существо шмякнулось посреди леса из деревьев великанов, своим падением устроив там настоящее бедствие, а броненосец, включивший наконец левитационные артефакты и бросивший в топку алхим-реакторов щедрую порцию топлива, сперва замедлил свое падение, а затем и вовсе начал медленно подниматься обратно в воздух. «Вот так вот просто», — потрясенно покачал головой Петя. «За что ж мы тут сотнями и тысячами жизней кладем ежегодно, на этом проклятом фронтире, если даже самых сильных тварей такая стальная махина в одиночку прихлопнуть может?» «В одиночку, не сможет», — развеял я его наивные иллюзии. «Будь это драка один на один, он бы рано или поздно расковырял броненосца. Это раз. А во-вторых, империи выгоднее тысячи ежегодно погибших низших магов и рядовых солдат на фронтире, чем одна такая операция. Это с чего бы?» «Да потому, мой юный и наивный тезка, что за 10 минут схватки броненосец миллионов на 10 только снарядов отстрелял», — пояснил Смолов. «Да вообще, поднять в воздух, полностью обеспечить и отправить на войну такую махину стоит дороже иного линкора. И ты не совсем прав, когда вылезают подобные твари, их останавливают именно подобные силы империи, а не простые стрелки с пехотинцами под командованием адептов и учеников. Вас на такие побоища стараются не допускать. Я вот что-то такой заботы по отношению к подчиненным на службы не видел, чтобы нас старались не гнать туда, где опасно», — возразил парень. «Да много ты видеть мог, без году неделю прослужив», — фыркнул Смолов. «Боевые суда на каждую мелкую тварь или даже стаю гонять, никаких денег и сил не хватит. Их отправляют туда и тогда, когда иными средствами не справиться. Я не спорю, в штабах не святые сидят, тем более в столичных, но и не дураки тоже. Армия и флот — это важнейшие инструменты государства, и их стараются использовать строго по назначению. Везде броненосцами да крейсерами не повоюешь. И это он еще щадит парня, умалчивая главную премудрость. Любая боевая техника мертва без тех, кто способен ей управлять. Любые завоевания и победы бессмысленны без тех, кто их будет удерживать. Имана любых чародеев высших рангов конечно, в действительно чудовищных, раскалывающих мир сражениях в конце концов за поду дерутся не архимаги и же с ними. Хотя с чего я взял, что самому Смолову ведома эта истина, ведь он дитя своей эпохи, искренне полагающее, что все в руках магов и никак иначе. В самых больших сражениях, в тех, где сходятся сотни тысяч, а иной раз и миллионы солдат и чародеев, если силы обеих сторон равны, всегда наступает момент, когда ранги, титулы и регалии отходят на второй план, заговорил я, глядя болтая ногами над бездной, что разверзлась за кормой. Треск и грохот боевой магии высших порядков меняет и плавит саму реальность. Холмы и равнины обращаются раскаленной лавой или ледяными пустошами, в воздухе стоит смрад сотен тысяч трупов, а потоки маны заражены эманациями боли и страха умерших, яростью схватившихся магов, ненавистью и боги еще ведают чем. Но после всего этого буйства высших проявлений боевой магии старшие чародеи выдыхаются, а битва вступает в решающую фазу, и тогда приходит время тех самых простых пехотинцев и младших чародеев, что ведут их, когда ружья, мечи, копья, ножи, когти, зубы, да что угодно, все что есть под рукой идет в ход. Я бывал в таком бою, когда ты, истощив все силы, идешь в бой во главе стихийно собравшейся вокруг тебя сотни солдат. Когда все решается на расстоянии пистолетного выстрела в лицо, когда ничего сложнее слабенького усиления тела уже не наколдовать и твоя жизнь может оборваться так же легко, как и любого другого смертного. Это куда страшнее, чем просто размениваться высшей боевой магией с удобной позицией. Я задумался, подбирая слова, пропуская ощущения и впечатления до сих перевариваемой мной новой части собственной памяти, полученной лишь недавно. В таких битвах обычно все решают две вещи – опыт воинов и их мотивация. За что они бьются, верят ли они в ту идею, что привела их на поле боя, считают ли те цели и смыслы, о которых им говорили до сражения, действительно стоящими того, чтобы идти за них до конца. И как правило, побеждают те, кто истово верит в идею, которая ведет их. Защита родных земель, или месть врагу, что терзал твои земли, от которого страдала и твоя родня, или еще что-то. Если силы равны, важны лишь эти два момента, выучка и решимость убивать и умирать. И с одной стороны меня радует тот факт, что мы летим с людьми, которые готовы жизнь положить ради отчизны. А с другой, негромко уточнил Смолов спустя минуту тишины. С другой, меня печалит тот факт, что когда среди военных царят решимость пойти в бой и умереть, то это заканчивается самыми большими океанами крови. Но кто я такой, чтобы умничать? Все, что мне остается, это надеяться, что в череде кошмаров, через которые нам предстоит пройти, моих сил и знаний окажется достаточно, чтобы империя выжила и победила. Ибо когда весь мир против нас одних, это страшно. Помолчали. Но и увлекательно, что пиздец, признался я наконец. Ибо это времена, когда творится история с большой буквы, и у нас появляется редчайшая возможность, при большой удаче мы потоками вражеской крови впишем свои имена в нее. Ну а сейчас, готовьтесь к бою, к нам снизу драконья стая летит, в Сибири ж не водится драконов, изумился Смолов. Обязательно расскажи им это, когда они до нас долетят, хохотнул я, вскакивая. Уверен, им будет интересно послушать твое мнение на этот счет. Глава 10. Про драконов я не шутил. Стремительно взлетающая небольшая стая здоровенных летучих рептилий, от слабейшей из которых исходила аура мастера, поднималась в воздух с явным намерением попробовать на зуб столь нечастых в этих краях гостей, здоровенные штуковины из металла из дерева, источающие одуряющие ароматы живой и разумной добычи. Добычи, до которой так охочи любые чудовища, что порой совершенно не задумываются над соотношением сил. Тупые твари, не понимающие разницы между добычей и хищником. Сибирские драконы, змеи Горынычи из древних сказок, трехглавые и свирепые, иногда бывали одарены полноценным разумом, интеллектом, не уступающим человеческому, и при этом разрушительной силой, которой мог бы позавидовать кто угодно, покорившие магию воздуха и огня, обладающие чудовищной регенерацией. Они по праву могли считаться королями монстров разлома. Вот только те из представителей их расы, что обрели разум и самосознание, не любили связываться без крайней нужды с человеком. И будь сейчас среди летящих к нам крылатых повелителей неба хоть один, наделенный разумом, то битвы бы не было, на заполнившие все небо флотилии умные монстры лезть не рисковали. Оба Петра решительно вскочили на ноги и, не говоря ни слова, бросились за борт. Нет, они не были самоубийцами, Просто являясь основной ударной силой на своих фрегатах, они стремились вернуться на свои суда как можно быстрее. Магистры любой стихии владели достаточными навыками, чтобы при наличии маны не опасаться падений практически с любой высоты, а уж когда они оба были учениками чародея, чьей основной стихией является воздух. Ну, тут и говорить не о чем. Оба фрегата шли рядом с моими змеем, сработанные подразделения не стали дробить, лишь более-менее равномерно распределили между нами зоны контроля. И как назло, к нам сейчас летят крылатые уроды, слабейший из которых сам по себе способен сравниться с каким-нибудь корветом, а поблизости ни броненосцев, ни линкоров. Зато полноценный тяжелый, я бы даже сказал, сверхтяжелый крейсер рода Морозовых, капитан которого командовал боевыми судами нашего сектора. Глядя на судно с гордым названием «Ледяной змей», почти тезка, надо же, я не мог не испытывать чувство легкой зависти. В отличие от моего самодела, то был полноценный боевой корабль своего класса, который линкорам уступал. Но не так, чтобы сильно, почти в два раза больше своего младшего брата, на котором летел я, обшитый куда более качественной броней и зачарованиями, с самой современной боевой артиллерией, он вполне мог схлестнуться с каким-нибудь линкором. Из числа тех, что постарее и поплоше, разумеется, но тем не менее, мой змей, к примеру, о таком даже мечтать не мог. В общем-то, ледяной змей был первым, кто отреагировал. Днище цельнометаллического сверхтяжелого крейсера вспыхнуло синим свечением, миг спустя сформировавшим громадную гексаграмму. Причем линии в геометрическом рисунке состояли сплошь из мелких, пересекающихся друг с другом рунических цепочек, а огромный круг, в котором и возникла магическая фигура, состоял из древнего магического алфавита, используемого волхвами в еще дохристовую эпоху. Я невольно цыкнул зубом, глядя на эту красоту. Древние, существующие каждый минимум по несколько тысячелетий боярские роды не уставали меня удивлять. Заклятие седьмого ранга, мощи в котором хватило бы на полноценный восьмой, эта атака была, по идее, ниже рангом, чем таранное заклятие броненосца, недавно продемонстрированное нам воочию. Вот только столкнись эти две атаки, и я бы не поставил и ломаного гроша на псевдо-восьмой ранг, ибо изящество плетения чар Морозовых было на голову выше того, что сумели вложить в свое творение лучшие из наемных артефакторов рода Романовых. К тому же чары этого корабля были устроены так, чтобы операторы его боевых систем могли показать их максимальную мощь, вещь, созданная для своих и под своих. В чужих руках это судно не показало бы и 60% своей истинной мощи. Из гигантской магической печати вниз, навстречу чудовищам, низвергся шквал льдистых молний. Каждый удар, попавший в цель, обращал в ледяные песчинки пораженную плоть монстров, не оставляя ни малейшего шанса на регенерацию. Минимум три оператора в ранге старшего магистра, два напитывали мощью и активировали плетение артефактных систем, третий же был сосредоточен исключительно на прицеливании и корректировке атаки. Идеальная работа, ни одна молния не ударила мимо, каждая поразила хоть кого-то из трехглавых бестий, стремительно рвущихся в небо. Почти полсотни тварей от четвертого до шестого ранга было сметено этим ударом. Досталось даже одному из вожаков стаи, но тот, несмотря на ранение, сумел пережить удар четырех ледяных молний и регенерировать крыло, бок и нижнюю лапу, пораженную ударами. Но тем не менее после этого прыти у крылатой бестии явно поубавилось, иначе с чего бы ему начать трусливо прятаться за спинами подчиненных. Однако любоваться дальнейшими маневрами флагмана нашей небольшой эскадры у меня уже времени не было. Я бегом вернулся на свой боевой пост, в специальную, окованную металлом крохотную каюту в центре судна. Оттуда я мог, полагаясь на лично наложенные заклятия, посредством магии воздуха, света и воды, обозревать в весьма качественной иллюзии происходящее вокруг судна и адекватно реагировать на происходящее. Операторами боевых заклятий змея были другие люди. Здесь же был мой личный заклинательный чертог, со всем необходимым, заранее заготовленным инструментарием и каналом связи с капитаном. Более опытный в командовании боевыми судами и лучше разбирающийся в этом деле офицер в боевой ситуации, по моему же настоянию, имел право командовать всеми членами экипажа, включая даже меня. Умничать и своевольничать я не собирался, есть вещи, в которых я лучший, а есть те, в которых свое мнение я могу придержать при себе и просто выполнять приказы более опытных людей. Для того, чтобы уметь командовать, в самую первую очередь нужно уметь подчиняться самому, верно. Беготня по палубе не продлилась слишком долго, Мы летели в режиме максимальной боевой готовности, и подобная стычка была отнюдь не первой. К моменту, когда первые трехглавые твари добрались на дистанцию плевка пламенем, судно уже было в полной боевой готовности, и потоки огня, устремившиеся к нам, встретили на своем пути магический барьер судна. «Аристарх Николаевич, пока берегите энергию», — раздался голос из специальной трубки, ведущей в капитанскую каюту. «Пока мы справимся сами, и ухватитесь за что-нибудь». Змей резко вильнул вправо и вниз, сшибая магическим барьером часть атакующих нас трехглавых летающих рептилий. Тем это, разумеется, весьма не понравилось. Вот только выражать возмущение, когда ты летишь с переломанными крыльями к стремительно приближающейся земле, довольно сложно. Впрочем, сшибли мы лишь мелочь четвертого ранга. Их более крупные сородичи удержались в воздухе, пусть и остались весьма потрепанными. Потоки пламени, изрыгаемые тварями, стали гуще и концентрированнее, и даже так, барьер пока упрямо держал защиту, а пушки молчали. Не знаю, что задумал капитан, но я уже вовсю гонял ману по энергоканалам и насыщал ауру силой. Несколько стимуляторов отправились прямиком в глотку, обжигая горечью полыни и холодом вперемешку с жаром. Сильная изжога мне позже явно обеспечена. Однако это была малая цена за то, что мне предстояло совершить. Судя по всему, командующий на ледяном змее капитан, командующий нашей небольшой эскадрой из трех крейсеров, десятка эсминцев и полусотни корветов да фрегатов, решил не затягивать с решением проблем. Мой змей летел прямиком на одного из вожаков драконьей стаи, здоровенного горыныча ранга седьмого, окруженного свитой и сейчас примеривающегося к тому, чтобы броситься на беззащитные транспортники. За эти дни я уже начал помаленьку разбираться в тактике воздушных боев с чудовищами, и потому примерный замысел командующего нами архимага из рода Морозовых я понял. Крейсера навяжут встречный бой самым крупным и опасным тварям, отвлекая их внимание на себя, пока эсминцы и суда помельче обеспечат поддержку огнем с более высоких позиций. Заняв собой на некоторое время врагов, мы дадим возможность прийти к нам подкреплением из тяжелых судов, и тогда крылатым бестиям останется лишь посочувствовать. Разумная тактика. Чтобы сверзить с небес крейсер, даже стае тварей понадобится никак не меньше минут 15, и это если они навалятся всей стаей при подавляющем огневом преимуществе. Чего они делать не станут, большая часть чудовищ помельче рванула ввысь, не оглядываясь на своих вожаков. Не говоря уж о том, что на кораблях сейчас сидели опытные, битые жизнью боевые маги, которые в размене ударами, да при поддержке огневых систем судов, драконам уступит вряд ли. Не зря же крейсера считались символом могущества и боевой мощи, оружием, доступным лишь великим родам и тем, кто был близок к этому званию. Здоровенная крылатая рептилия, в размахе крыльев достигающая сотни метров, не стала ждать, когда змей займет удобную для удара позицию. Громадная тварь заревела, и купол барьера моего судна пошел тонкой рябью. Магия звука, подраздел магии воздуха. Из трех голов вопили две крайние, и их совместный рев стремительно просаживал магический щит, и одновременно с тем атаковала троица чудищ послабее, шестого ранга, концентрированные потоки уже даже не огня, а жидкой лавы извергнулись, пробивая защиту моего змея. «Господин, защиту!» — взревел капитан. «Что ж, защиту так защиту!» Потоки золотых молний перемешались со сплошным, густейшим туманом, что мгновенно окутал змея, и вся яростная атака огнем и звуком, встретившись с этими чарами, сошла на нет. Туман Редлифа, усиленный золотыми молниями, одно из сильнейших защитных заклятий против таких вот ударов концентрированной стихии пламени, что мне доступен на данном этапе. Сложные чары, для творения которых нужно было хорошо разбираться в целом ряде магических формул, создававших правильные соотношения и вектора приложения сил. Вообще-то, скорее уровень архимагов, чем старших магистров, но мастерство вкупе с усилением от золотых молний позволяли нивелировать некоторые моменты, давая возможность применить эти чары. Жаль, годились они только против таких тупых тварей. Сложные чары таким способом остановить почти нереально, пока не сумеешь вложить в эту магию силу ранга мага заклятий. Тем временем змей, наконец, развернулся правым бортом к самому громадному из ящеров и дал залп из всех орудий. Третья, центральная голова чудовища наконец пришла в действие. Горыныча окутал защитный барьер. Вот только крылатый уродец просчитался, от полного бортового залпа тяжелого крейсера, на оборудовании которого артиллерии даже второй император раскошелился из своих закромов, насыщенный сырой силой примитивный воздушный барьер спасти никак не сумел. Рискованный маневр капитана судна полностью оправдал себя, сблизившись на такую критически опасную для нас дистанцию, мы сильно рисковали. Оставшиеся два крейсера эскадры пусть и сократили дистанцию до врагов, отвлекая их на себя по максимуму, но тем не менее старались держать расстояние хотя бы в полкилометра, обмениваясь атаками с гигантскими ящерами и не давая тем попробовать себя протаранить. Мы же пошли иным путем, и сейчас закономерно наслаждаемся плодами рискованного маневра, с дистанции в полсотни метров никто не промахнулся. В дуло орудий были заряжены явно дорогостоящие боеприпасы, не самые-самые, припасенные для сражений с разумными врагами, но тоже весьма недешевые. Капитану, кстати, если бы этот залп не принес результатов, я бы устроил втык, мы только что на пару сотен тысяч рублей дали залп, но глядя на изорванную, развороченную гигантскую тушу, которая измочаленной грудой изуродованного мяса камнем рухнула вниз, я не мог не признать, оно того более чем стоило. Парочка сопровождающих вожака рептилий шестого ранга отреагировала на мгновенную смерть своего предводителя по-разному. Два из трех рванули в стороны, потеряв всякое желание лезть к пусть переполненному вкуснейшей добычей, но слишком опасному куску металла и дерева. Третий же, презрев все, с ревом ринулся в лобовую, стремясь приземлиться прямо на палубу. Абордаж решил устроить, падаль недобитая, не в мою смену. Корабль слегка засветился синеватым сиянием, весь, от кормы до носа. Разряды магического электричества в единый миг выплеснулись, синее и золотое, с примесью желтого для ускорения ударили вверх, откуда летела крылатая угроза. Я не жалел ни сил, ни энергоканалов, плеть небес ударила, рассекая на две части крылатого владыку небес, не оставляя тому ни единого шанса на выживание. Дальнейшее уже было рутиной. Добить остатки удирающих тварей, разметать прийти на помощь третьему крейсеру эскадры, Соколу, прибив напиравшего на него вожака точным ударом в спину, проконтролировать последовавший сбор добычи. «Сударь, мы первыми обнаружили останки твари», — высокомерно заявил мне некий хлыщ в мантии боевого мага Нарышкиных, «и на трофее явственные отметины от боевой магии моего рода, так что попрошу вас не пытаться наложить лапы на нашу добычу». Второй вожак сибирских драконов был убит совместными усилиями и Сокола, и Змея, и говоривший со мной старший магистр был капитаном как раз-таки Сокола, на помощь которому мы пришли. Охреневший, я смотрю, тип, лет 50, вполне себе имеющий шансы в ближайшие год-два стать архимагом, и, видимо, слишком рано решивший, что он им уже стал, что вкупе с боярским родом из первой десятки по силе и знатности придавало ему излишнюю самоуверенность. Я все еще был под действием стимуляторов и горячки боя, а потому сдерживаться не стал, как не стал бы, впрочем, и будучи абсолютно трезв и в ясном рассудке. Будет мне еще какая-то срань, всемир меньше меня на свете пожившая и силой даже всего рода со мною одним, на пике моих возможностей, несопоставимая, мне указывать. Тем более ни по крови, ни по праву рождения я ему не уступал. Вся спина твари в дырах от магмовых кинжалов моего змея, возразил я ледяным тоном. Центральную и левую башку чудовища уничтожили орудия моего судна, и я лично, в одну попал снаряд, другую спалил своей молнией я. К тому же, не приди я к вам на помощь, эта тварь имела все шансы дорваться до Сокола и устроить абордаж. Мне стоит упоминать, о каких потерях шла бы речь в таком случае. Если бы, да кабы, мне не интересны ваши домыслы и высосанные из пальца аргументы, Николай Шуйский, высокомерно хмыкнул тот. Повторяю, сударь, убирайтесь от нашей добычи, иначе я буду вынужден рассматривать ваше поведение как попытку оскорбить боярский род Нарышкиных. Каковы будут для вас последствия столь вопиющей наглости и глупости упоминать стоит? Ну упомяни, Нарышкин, раздался довольный голос откуда-то справа. Упомяни, чем ты там намерен грозить нашему бывшему княжичу? Что ты там со своими родичами намерен в этом случае сделать потомку прямой ветви главной семьи рода Шуйских? Падаль Калужская, очень внимательно тебя слушаю, Григорий Кириллович. Кровь не водится, приблуда казанская, за своего родича мы стоять будем крепко, так что выбирай выражение. И кстати, здрав буди, княжич, прими мой низкий поклон. Глава 11. Рослая, статная женщина лет 35 на вид, большие серо-стальные глаза, черные, как сама ночь волосы, уложенные в длинную и толстую косу, свисающую ниже талии, чуть широковатые плечи, высокая и статная, не кряжестая или чрезмерно крупная, а именно статная, Она отвесила мне короткий, уважительный поклон, и сделала это так, что я сразу понял, ее слова не насмешка или провокация, а потому полные яда слова, готовые сорваться с моих губ, умерли, так и не родившись. Широкий, длинный одноручный клинок на кожаном поясе, обхватывающим на удивление стройную талию, плотно прижимая кольчугу мелкого плетения, небольшой открытый шлем, кожаные штаны и крепкие сапоги на стальной подошве, амулет Перуна, лежащий между двух внушительных холмов груди и могучая аура Архимага. Архимага, явно обладающего пересаженным сердцем, работа Федора, не иначе. Шуйская, досадливо скривился Нарышкин. Твое поведение и твои слова больше приличествуют деревенской бабе, а не дочери столь знатного рода. И насколько я знаю, этот мальчишка давно не один из вас. Так какого дьявола ты лезешь не в свое дело, женщина? Он, сын моего князя. Упрямо и зло сверкнули глаза женщины. Кто бы что ни говорил, он нашей крови, а официальные имена мне безразличны. Так что я жду, Нарышкин, какими последствиями ты грозишься моему родичу, и готов ли ответить за оскорбление в мой адрес, плесень столичная? Нарышкин молчал, гневно раздувая ноздри. Его явно тянуло ответить в духе самой женщины, хотелось бросить оскорбление на оскорбление. Однако бояре, это не дворяне. Шуйская оскорбила его первой, и он сравнением ее с деревенской бабой как бы уравнял счет. Это было в пределах дозволенного, но если он продолжит припираться, если вновь позволит себе вольность в словах, женщина по праву сумеет бросить вызов ему на поединок. Он, конечно, откажется, сославшись на разницу в рангах и запрет поединков на время похода. Но тень на его репутацию упадет, да и к тому же она сможет повторить вызов уже после войны, и тогда Нарышкиным придется выставлять своего поединщика. Учитывая же ауру чародейки, от которой волнами расходилась сама квинтэссенция пламени, сомнений в том, что она, боевик, не оставалось ни малейших, а раскидываться жизнями или здоровьем тех, кто даже по боярским меркам вполне себе тянет на ранг старейшин. В общем, невыгодно ему было отвечать, особенно учитывая, что формально правда была на стороне Шуйской. Она вступилась за родича, пусть и покинувшего семью, но кровного родственника и сына предыдущего главы, и была в своем праве. В конце концов меня не изгоняли и я не совершал никаких преступлений перед родом, я ушел добровольно, и потому сохранять со мной нормальные отношения для большинства шуйских было вполне себе нормально и объяснимо. Но, как бы странно, удивительно и даже, не скрою, несколько приятно не было происходящее, пора открыть рот, ибо не дело это, прятаться за чьей-то спиной. Не хотелось бы, чтобы потом начали ходить слухи, будто я за юбкой родичей прячусь. Госпожа, благодарю за ваше вмешательство, но это дело касается исключительно меня и Нарышкина, заговорил я, привлекая к себе внимание. Поймите меня правильно, но свои проблемы я способен решить самостоятельно. Шуйская перевела взгляд на меня, и в моем разуме раздался вопрос. Уверен, юный княжич, ты молод и силен, спору нет, но этот старый урод увешан артефактами, как девка, нарядившаяся на бал украшениями, и он явно настроен устроить тебе неприятности. Тем хуже для него, госпожа, твердо ответил я. Я могу постоять за себя. В чем прелесть моих доспехов? В них я не только способен дать бой большинству чародеев седьмого ранга, но они еще и обладают свойством не слишком светить своим качеством. Если ты неопытный артефактор, то без детального исследования специальными чарами и не разберешь, что на моих плечах броня, стоящая дороже моего змея. Да что там змея, почти любого крейсера в нашем флоте, ибо это штучный товар, а не серийно выпускаемое судно. Итак, господин Нарышкин, вы все еще настаиваете на том, что это ваша добыча, и что я и мои люди на нее права не имеем, верно? Напомнил я задумавшемуся над тем, стоит ли продолжать свару, боярину. Вижу, что справедливости мне здесь уже в любом случае не видать, да и твоя заступница слишком задириста, того и гляди набросится, скривил он губы и развернулся. Да и право слово, мне даже несколько неловко отнимать кость у молодого рода. Вам, поди, каждый рубль важен, Аристарх Николаевич. Забирайте, будем считать, что это мой вам подарок. У Шуйской сделалось такое лицо, что даже я испугался, сейчас не выдержит и ударит. Странно даже, чего она так обо мне печется. Никто и никогда в роду не проявлял ко мне столько внимания. Но с другой стороны, следует признать, кем бы ни была эта женщина, в Москве я ее ни разу не видел, а значит и упрекнуть ее ни в чем не могу. И тут мой разум пронзила догадка. Догадка, кем может быть эта женщина, и я, шагнув к ней, положил руку на ее ладонь, не позволяя вынуть меч и одновременно посылая к ней мысль-просьбу. «Госпожа Ярослава, он этого и добивается, не нужно». Сам же, бросив торопливый взгляд на собравшихся вокруг дворян, бояр и даже монахов-чернорисцев, с интересом наблюдающих за склокой, бросил в спину Нарышкину. «А хватит ли духу и сил, господин Нарышкин, дабы ответить за эти слова, ибо пропустить мимо ушей я их уже не мог. Он только что почти прямым текстом назвал меня нищим голодранцем и выставил все так, будто бросает мне подачку. Подобное нельзя пропускать мимо ушей или спускать с рук никому, если ты хочешь обладать достойной репутацией среди аристократов. Мир знати мог простить многое, скупость, зло, даже глупость, но слабость не прощалась. Я глава рода, и только что мне в лицо было брошено оскорбление, и поверьте, если бы я смолчал, мне бы это еще долго помнили. Эта тень могла бы пасть даже на моих потомков, что уж обо мне говорить. И это была первая причина. Вторая – сердца двух сибирских драконов, сердца существ седьмого ранга. Если я все сделаю правильно, воспользуюсь полученными от Федора Шуйского наработками и той частью памяти, что всплыла совсем недавно, то в ближайшие дни я смогу пересадить их обоим Петрам, что значительно увеличит боевой потенциал моих подданных. К сожалению, для меня подобный вариант не подходил, мне требовалось соблюсти определенный ряд ритуалов, в числе которых и самолично одержанная победа над нужным чудовищем, без вспомогательных средств. Иначе чужое сердце не приживется, в обладании великой силой есть не сплошные плюсы. Из минусов – невозможность идти легкими и короткими путями в таких ситуациях. Семь молний попросту отторгнут пересаженное неверным образом сердце. Вообще, это пара сердец. Это настоящая, чистейшая улыбка богини удачи, никак иначе это интерпретировать я не могу. Сердца подобных монстров стоили громадных денег и всегда были в дефиците, из них делалась очень дорогая алхимия, предназначенная для прямых отпрысков самых богатых родов. Они шли на некоторые особые ритуалы и артефакты. В общем, из желающих их прикупить всегда стояла целая очередь, в которой игрокам моего уровня места просто не было, да и не хватило бы мне никаких денег на их покупку. А лететь одним своим крейсером в места, где их можно было раздобыть самостоятельно, было чистым самоубийством. Змей, лети он в эти края один, был бы сбит и сожран еще двое суток назад. Сибирские драконы были особой добычей, настолько особой, что для сбора этих трофеев командующий флотом дал разрешение сделать часовую остановку для их сбора. Мы своими силами прикончили одного монстра седьмого ранга и сделали большую часть работы в убийстве второго, так что я уж точно не намерен упускать эту добычу. Еще бы, да пересади я это сердце тому же Смолову, и он через неделю-другую прорвет преграду, отделяющую его от седьмого ранга. И чтобы я отказался от этого, да еще и когда мне брошены в лицо оскорбления, не оставляющие мне выбора, кроме как побороться в честной схватке за эту добычу. Держите карман шире, господа и дамы. Готовься, Нарышкин, твоя жадность станет причиной твоего сегодняшнего позора.